Глава 22. Мы с Денисом разругались в пух и прах. Он долго пытался мне доказать, что я не должна была приводить Никиту сюда, ведь он в состоянии о себе позаботиться, и в конце концов у него есть свой номер. Я давила на то, что нужно было помочь Орлову, а не демонстрировать всей команде, что он меня защищал. В итоге мы не поняли друг друга. Я не оценила вспыхнувшую ревность. Денис психанул, потому что я отказывалась его слушать. Когда он попытался надавить тем, что формально он мой начальник, и о драке должен был узнать сразу же, а не спустя полчаса, я выставила его за дверь и попросила оставить меня в покое. Моя совесть пошла на сделку с эмоциями, и опасно затихла. Я знала, что не права, и что моя бурная реакция вызвана поцелуем с Орловым. Губы пекло до самого утра, а ночью... Ночью фантазия разошлась до жарких сцен с рейтингом 18+. Проснувшись злой и неудовлетворённой, я собралась в аэропорт. Сообщение, которое я в порыве написала Никите, так и висело без ответа. В автобусе он наградил меня долгим взглядом, но не проронил ни слова. Кажется, мы снова перешли в стадию игнорирования. Наверное, это к лучшему. Мне не нужны лишние проблемы. А обида? Просто я девочка, мне можно. Да и после съеденной в аэропорту шоколадки обижаться перехотелось. В самолете я не разговаривала ни с кем. Наушники и фильм составили прекрасную компанию во время перелета. А еще я смонтировала парочку роликов. Савицкий занялся работой и грозно стучал по клавиатуре целых 3 часа. Наши места были рядом, но мы усердно делали вид, что не знакомы. В общем, после того, как мы вернулись к Ледовому, я вызвала такси и, наконец-то, поехала домой в гордом одиночестве. К черту всех мужиков. Пусть катится куда подальше. Провалявшись в ванной почти час, я засыпаю без задних ног. Зато утром во мне полно силы и энергии, будто я никуда не летала. И, конечно же, это чувствует мама. «Ты снова мне не звонишь». Она ворчит, стоит мне поднять трубку. Я вздыхаю и закатываю глаза. В наших отношениях не меняется ничего. Я поздно прилетела вчера, а сегодня только проснулась. Перелет прошел хорошо, приземление было мягким. «Спасибо, что поинтересовалась, мам», — отвечаю примилым голосом. «Не поясничай, Настя. Я звоню по делу». Качаю головой. Я уже переводила маме деньги в этом месяце. Дальше мой лимит исчерпан. Не то чтобы мне было жалко, но у меня есть своя жизнь, и мне тоже нужны эти деньги. Мне еще квартиру покупать и, скорее всего, в ипотеку, если к тому моменту, как я накоплю на первоначальный взнос, ставки не улетят в космос. И по какому? Я уехала в другой город на отдых. Вчера не стала тебя беспокоить, потому что помнила, что у тебя самолет. Ну ладно, у меня не так много времени до начала сеанса массажа. В общем... Я вернусь только в конце следующей недели. Загляни пару раз и полей, пожалуйста, цветы. Мам, с кем ты уехала и куда? Почему я ничего не знаю? Потому что у меня может быть своя жизнь, — произносит обиженно. И я не обязана докладывать тебе о каждом шаге. А если что-то случится, тогда ты будешь первой, кому я позвоню. Она театрально всхлипывает. Мама любит игры, которые давят на мою совесть. Но при этом вообще никогда не плачет. Она даже Хатика смотрела, не проронив ни одной слезинки. «Если не хочешь помочь матери, так и скажи». Вот. Она снова на меня давит. И опять пытается манипулировать детско-родительскими отношениями. Я устала от этого. Кажется, что бы я ни сделала, всегда останусь виноватой. Ладно. Тру переносицу. И стараюсь сделать вид, что мое настроение не безнадёжно испорчено. Нужно заказать огромное ведро мороженого и забыться перед телевизором за просмотром мелодрам. Я загляну в квартиру на неделе. Договорились. Люблю, целую. И не забывай про сон. Твоему лицу не пойдут морщины. Мама исчезает так же внезапно, как и появилась. Но мне это не помогает. Я падаю на диван и, запрокинув голову, какое-то время пялюсь в потолок. Иногда мне хочется позвонить папе, пожаловаться на жизнь и ждать, когда он, как в детстве, решит все мои проблемы. А еще лучше, заберет меня к себе. Но я давно уже выросла. поэтому снова, взяв телефон, пишу Полине. «Мне срочно нужна хорошая компания, Баскин Робинс и две бутылки вина». Телефон отзывается сразу же. «Что случилось, пупсик? Мы лечим разбитое сердце или...» «Мама». «Опять». «Сочувствую. Дай мне час, и я вся твоя». «Час? Я не на свидание тебя зову. Мне нужно избавиться от него». Следом приходит фотография, на которой четко видно Полину, комнату, а сбоку... «О, боже мой! У него рука, как моя нога. Ты его в качалке подцепила? Я хочу знать все. Нет, я требую. Почему ты вообще мне до сих пор о нем ничего не рассказала?» Я не вижу лица, только плечо и мускулистую руку, от и до забитую татуировками. Не то чтобы я была их фанаткой, но даже мне очевидно, что все слишком эстетично. А еще вдруг становится грустно, что за своей вечной работой я пропускаю жизнь. Раньше мы с Полиной не вылезали из лички и общались так много, что знали друг о друге все, даже находясь на расстоянии. А теперь немного отдалились. Может, это ПМС? Иначе я не знаю, как оправдать печальное настроение. У меня ведь все хорошо в жизни. Есть классная работа и прекрасная подруга. Я живу в достатке. И уж точно не мне жаловаться на жизнь. Тем более, что я тоже не рассказала Полине, что целовалась с Никитой. Молчала, как партизан. Исправлюсь, обещаю. Жди, я привезу много вина. Не дав себе и дальше киснуть, я иду на кухню, проверяя холодильник на наличие хотя бы чего-нибудь. Конечно, это безнадежная затея, если учесть, что завтракала я овсянкой на воде. Заказываю доставку и запускаю робот-пылесос, который купила с первой зарплаты в клубе. Лучшее приобретение, честное слово. Я быстро навожу порядок в квартире. Не то чтобы Полина не видела мое жилье и в худшие времена, просто иначе я забуду об уборке до следующей недели. Когда спустя время звонит телефон, я хватаю его, не глядя, думая, что это жутко опаздывающее Поля. Я до сих пор удивляюсь ее суперспособности приходить вовремя на уроки и катастрофически не успевать во все остальные места. «Честное слово, если ты не скажешь, что приедешь через 5 минут, я сама поеду доставать тебя из постели». Угрожаю, веселясь, но, когда слышу в трубке тишину, напрягаюсь. «Поль, у тебя все хорошо?» «Настя, это Никита», — произносит на выдохе, и в моей груди все замирает от шока. «Чёрт, только я могла так неловко вляпаться». «У меня проблема», —